Само собой понятно, что если из отношений между началами изъять высшую ценность этих отношений, аромат любви, его метафизическую сторону, то, что совершенствует человека, то останется физическая сторона или половая функция, то есть то, что унижает и разлагает человека. Точно так же, что останется от прекрасного нежного цветка, если отнять от него его нежность и красоту, или от ароматного вкусного плода его аромат и вкус? Останется нечто безобразное и безвкусное, для утонченного сознания неприемлемое. Двойственная природа всех явлений, всех существ в космосе для правильного выполнения своей роли в мироздании должна всегда проявлять двоякую деятельность. Лишь такое явление жизненно, истинно и соответствует своему назначению, когда действуют оба фактора – дух и материя, физиологический и психологический. Выявление лишь одной стороны сути – нарушает законы жизни и ведет к вырождению. Поэтому любовь между началами, будучи величайшей и единственной творческой космической силой, не может ограничиваться лишь рождением детей. Производить потомство могут все животные. Человек в этом отношении не может уподобляться животному и ограничиваться в своем отношении к противоположному началу только исполнением физиологической функции. Если он ограничивается только этим, то именно он возвращается к животному состоянию. Но человек, прогрессирующий в своем развитии, в любви к женщине найдет и использует все ее богатые духовные дары. Говоря о любви между началами как важнейшем и необходимом факторе жизни, необходимо упомянуть, что в этом вопросе, больше, чем в каком-нибудь другом, требуется умеренность и воздержание. Учение живой этики не знает никаких запретов, оно ничего не запрещает, но во всем рекомендует воздержание. Цитата. «В верованиях и законах много осуждается невоздержание, но опять без объяснения. Практичность воздержания пищи и слов можно видеть на протяжении нескольких месяцев. Конечно, мы по-прежнему против изуверства и истязаний. Тело знает меру топлива. О половом воздержании надо сказать подробнее. Слишком много места уделено этому вопросу современным мышлением. Очень древние мистерии говорили, лингам есть сосуд мудрости. Но со временем это знание превратилось в безобразные фаллические культы, и религия начала что-то запрещать, неизвестно во имя чего. Между тем, следовало сказать просто. Факт зарождения настолько чудесен, что нельзя обойти его обычными мерами. Можно взвесить, можно разложить на малейшие частицы, но все же остается неуловимая и несказуемая субстанция, незаменимая так же, как жизненная сила зерна. В свое время мы обратим внимание на некоторое поразительное качество этой субстанции, которое может быть зримо. Но теперь должны согласиться, что такая необыкновенная субстанция должна быть очень ценной и должна иметь какие-то важные качества, даже глупец это поймет. Лучшее доказательство, конечно, опыт. Если мы сравним двух индивидуумов, из которых один тратит жизненную субстанцию, а другой сознательно бережет ее, то поразимся, насколько аппарат духа второго развивается чувствительнее. Качество работ становится совершенно другим, и количество замыслов и идей растет. Центры солнечного сплетения и мозга как бы подогреваются невидимым огнем, поэтому воздержание не есть патологический отказ, но есть разумное действие. Дать жизнь не значит выбросить весь запас жизненной субстанции. Если бы люди на первой ступени хотя бы вспомнили о ценности жизненной субстанции, то этим значительно сократилась бы необходимость запретов. Запрещение должно быть опровергнуто, это закон устремления, но незаменимая ценность будет охраняема, это закон сохранения. Правдивее посмотрим на вещи. Все незаменимое будет в первых местах сохраняемости. Конечно, можем ли бросать драгоценность в пространство? Конечно, эта сила приобщится к стихиям, откуда она с таким трудом извлечена. Место сотрудничества, эволюции, получается отбросы, подлежащие переработке. Итак, представим себе воздержание как крылья. Листы сада Мории, том 2, параграф 333.